Будите, зовите, ищите, последнее время летит, сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте грани. Сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте грани. Мы сил вам духовных желаем, как небо без края и дна. Спаситель, проснись, стол беспечности спи. Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Будите, зовите, ищите, последнее время.